Наконец назначен венецианский купец, которого так долго репетировали, садовников Шейлок. Неронова должна играть Порцию. Но, имея в виду все происшедшее, деликатный антрепренер извещает ее письмом, что роль передана другой артистке. Масолов, играющий Грациано, тоже освобожден от роли. Антрепренер вздохнул свободно за все эти ужасные дни. Гастролер явился на репетицию трезвый, мрачный, но вполне корректный. Он сразу взял настоящий тон, и все подтянулись. В утро генеральной репетиции Надежда Васильевна лихорадочно одевается и выходит. «Куда ты, Надя?» — спрашивает ее муж. «Я играю завтра. До свидания, Саша. Боюсь опоздать». «Играешь? Ты? Ведь ты же отказалась. И глупо. Дело прежде всего. Наконец, мне будет легче так. Не держи меня, Сашенька, ради бога. Я пойду с тобой», — говорит он, и глаза его темнеют. «Как хочешь», — устало бросает она. «Но, по-моему, раз ты идешь туда, почему бы тебе и не играть?» «Я роли не знаю», — капризно отвечает он. «Выучишь, Саша». «Ах, Саша, Саша». Она подходит, кладет ему руки на плечи, смотрит матерински нежным взглядом в его огорченное лицо, потом целует его веки с длинными загнутыми ресницами, и глубокий вздох срывается у нее. «Неужели пришла?» — в один голос удивляются актеры, услыхав за кулисами голос Надежды Васильевны. И все с жестоким любопытством оглядываются на Садовникова. Он не докончил фразы, побледнел, пристально смотрит за кулису, откуда несется ее взволнованный короткий смех, вошла и точно обожгла взглядом лицо Садовникова. На него первого, на него одного посмотрела и тотчас отвернулась. И все без слов поняли, что она его не разлюбила, что она несчастна. Масолов слишком весел, всем неловко от его веселья. Шейлок и Порция до последнего акта трагедии не встречаются. Но Грациано, Масолов, должен с первого же акта играть с Шейлоком. Все следят за ними. Они коротко, но вежливо раскланиваются издали, как незнакомые люди, встретившиеся в одной гостиной. Порция и Нерисса выходят на авансцену. Надежда Васильевна читает свою роль однозвучно, словно затверженный урок. Мозг может изобретать законы для крови, но горячая натура перепрыгивает через холодное правило. Впрочем, такое рассуждение не кстати теперь, когда мне предстоит выбрать себе мужа. И вдруг этот однозвучный голос начинает вибрировать. «Увы! К чему я говорю выбрать? Я не имею права не избрать того, кого сама желала бы, не отказать тому, кто мне не нравится». Спазм на миг перехватывает ее горло. Все встрепенулись, переглядываются, смотрят на Садовникова. У него дрогнули веки, ресницы опустились. Масолов, чуть-чуть сощурившись, с застывшей улыбкой стоит у кулисы и глядит на жену. «Не жестоко ли, Нериса, что я никого не могу выбрать и никому не смею отказать?» Этот страстный крик Порции отдается в душе у всех. Глаза Масолова темнеют, напряженная улыбка похожа на гримасу. Он вспоминает через знойный бред его иступленной страсти выступают сейчас перед ним отдельные факты, о которых он почти не помнил, впечатления, которые таились в подсознании, вспоминает, что жена отдалась ему с покорностью и плакала в его объятиях, но не ответила ни на один его поцелуй. В душе его борются бешенство и стыд, ревность и жалость. «Пальцем не трону теперь», — думает он, слушая ее крепнущий голос, с облегчением чувствуя, что она уже овладела собой, — «пусть этот уедет, тогда только, может быть, забудет, привыкнет, полюбит. Ах, зачем я не подождал?

Отдайте втрое мне по векселю, и пусть себе уходит христианин. Но порция беспощадна. Теперь она ссылается на решение суда. Пусть жид вырежет мясо. Но если хоть наволос наклонится игла твоих весов, то смерть тебя постигнет, имущество ж твое пойдет в казну. Голова Шейлока опускается на грудь. Плечи опять сгорбились, руки его трясутся, он тихо говорит: «Отдайте мне капитал, и я сейчас уйду». «Он от него отрекся пред судом», — напоминает порция дожу. Шейлок шатается. «Неужели не получу и капитала я?» — хрипло спрашивает он и, задыхаясь, рвет ворот своего кафтана. Порция отвечает: «Получишь ты одну лишь неустойку». «Мне нечего здесь больше толковать», — гневно срывается у Шейлока, и он идет к выходу неверными шагами. Но порция останавливает его. Теперь не Антонио, а он, Шейлок, подсудимый. Он посягнул на жизнь благородного венецианца, и сейчас его собственная жизнь в руках дожа. Казнить или миловать — это его право. Но часть имения Шейлока по суду пойдет тому, кому он угрожал погибелью, другую уж половину берет казна республики. Шейлок неподвижно глядит на адвоката и медленно начинает дрожать всем телом. «Берите все!» — срывается у него. «Берите жизнь мою! Не надо мне пощады!» И пока Дож, Порция и Антонио совещаются о формальностях, Шейлок стоит молча и весь дрожит. Трясется голова, трясутся руки и подгибаются колени. Все выше поднимаются сутулые плечи, все ниже склоняется трясущаяся голова. На глазах у всех он разрушается, разрушился, он состарился на 10 лет. Антонио отказывается от денег Шейлока. Еврею даруют жизнь. Но ему велят написать завещание в пользу его кровного врага, христианина, того, кто похитил его единственную дочь Джессику и женился на ней, когда она крестилась. Наконец ему приказывают креститься самому и назначают день этого обряда. Шейлок поднимает голову. Потухшими глазами обводит лица своих врагов, как бы ища в них каплю сострадания. Напрасно. Извечная непримиримая вражда другой расы, рознь чуждого миропонимания смотрит на еврея из очей порции, с сурового лица дожа. Шейлок берется рукой за больно ноющую грудь. «Позвольте мне уйти», — говорит он чуть слышно. «Нехорошо я чувствую себя». Он уходит, медленно шатаясь, дряхлый, разбитый, обреченный. На пороге еще раз останавливается, глядит на порцию. Надежда Васильевна вздрогнула невольно. И такова сила таланта, что нет во всем зрительном зале человека, который не пожалел бы в эту минуту кровожадного Шейлока. Таково ли было желание Шекспира? Навряд ли. Толпа замерла, пронзенная тоской за этого старика, и забыла даже аплодисментами выразить свой восторг искусству гастролера, как будто сама жизнь дунула на нее с подмостков. Горячими пронзительными глазами смотрит порция Неронова вслед уходящему Шейлоку. И едва не забывает подать реплику. Есть какая-то неуловимая тайная связь между сценой и жизнью, между крушением, постигшим венецианского купца, и... Как он взглянул на нее сейчас? Точно молил о чем-то безмолвно, точно говорил: «И у меня все отнято», точно прощался навеки. И хочется зарыдать, убежать со сцены, кинуться за кулисами ему на грудь и самой крикнуть: «Прощай! Прощай навсегда!» Машинально говорит она слова роли. О, наконец! Точно проснулась толпа, заколдованная талантом, и начинаются вызовы. Конец акта скомкан. Публика делает овацию гастролеру. За кулисами они одни. Как это случилось? Они словно стерегли друг друга. Безмолвно все эти дни стремились слиться их души, и руки их рванулись коснуться друг друга на один миг, на один только миг. «Надя!» — срывающимся звуком говорит он, кидаясь к ней. Он все забыл в эти мгновения. Взяв ее лицо в обе руки, он мучительно глядит в ее скорбные глаза. «Разлюбила!» — рвется крик из сердца, но ее глаза говорят без слов, что вся душа ее принадлежит ему. «Зачем ты это сделала, Надя?» Его ресницы влажны, губы трясутся. Где-то звучат шаги, он целует ее. «Я никогда не забуду вас, Глеб Михайлович», — говорит она, и голос ее бесслезно рыдает. Мимо проходят актеры, оглядываются на них, шепчутся. «Так ты простила меня от всего сердца, но от судьбы не уйдешь. Мне, Верочка, даже вас дороже». «Так, так, Господи! Что сказать хотел, не вспомню, ведь никогда больше не свидимся, Наденька. А если и свидимся, Глеб Михайлович, все равно, я мужа не обману». «Зачем торопилась так?» — сквозь зубы спрашивает он, внезапно вспомнив муки ревности, что глодали его все эти дни. «Так надо было. Если бы вы вернулись, простила бы». У него срывается стон. «Я этого и боялась, Глеб Михайлович. Не было у меня силы в одиночку с вами бороться. Его позвала», — бледнее подхватывает Садовников. «Не его. Закон», — твердо отвечает она. И ему вдруг становится ясным все то, чего он не понимал до этой минуты, чего он не видел в этой женщине. «Где Надя?» — спрашивает Масалов актрису на второй роли, не найдя жену в уборной. «Она там, с Садовниковым. Хотите, позову ее?» «Пожалуйста, не мешайтесь», — грубо обрывает ее Масалов, и в голосе звучит ненависть к этой хорошенькой и ехидно улыбающейся женщине. «Она может разговаривать с кем хочет. Это ее дело. Никто ее судить не смеет. Слышите? Никто!» «Вы с ума сошли? Чего вы ногами топаете? Чего вы кричите? Я знаю!» «Знаю, что вы думаете. Вы все по себе судите, а вы все не стоите ее мизинца. Поняли, сударыня? Я ей верю, да, и никого не боюсь, никаких Садовниковых, и ни к кому не ревную». Артистка с плачем кидается навстречу режиссеру. «Да уберите вы этого сумасшедшего, он меня побьет». До слуха Надежды Васильевны долетел не только бешеный голос ее мужа, но и отдельные фразы его. Садовников тоже смолк, прислушиваясь. «Вот чем он купил тебя!» «Тихо, с горечью, — говорит он, — этот не оскорбит, не обидит, как я. Ты будешь королевой, Надя, а он твоим пажом. Может, это и нужно для твоего счастья. Вон как изменилась ты вся, и лицо другое. Сейчас поцеловать хотела, теперь опять чужая. Что ж, прощай, Надежда Васильевна Масалова. Так тому и быть, дай ручку. От души желаю тебе не лить слез, какие я тебе готовил. У меня тяжелый характер, знаю, но я не погнался бы за каждой юбкой, если бы на тебе женился. А, вздрогнула. Об этом ты не подумала, когда позвала его. «Он меня любит», — еле слышно шепчет она. «Верю. Разве можно тебя не любить? Но ведь и любя мы изменяем вам под пьяную руку из каприза, из любопытства, по привычке, по бесхарактерности. Что глядишь на меня с таким укором? Разве я тебе желаю такой доли? Видит Бог, нет. Всем нам трудно любить всерьез. Привыкли мы не считаться с вами, и если попадется такая, как ты, ломать себя приходится, а это нелегко. Конечно, и я не лучше других, но тебя уважать научился и берег бы счастье мое разве ты простишь измену? — Глеб Михайлович, — кричит помощник, — я занавес даю, публика просит. — Прощай, Надя, дай тебе Бог не пожалеть. В последний раз взглянули друг на друга. Оба под гримом, оба с чужими странными масками, из которых мучительно и тоскливо сверкнули их глаза. Есть в этом какой-то скрытый грозный смысл, и Надежде Васильевне, которая в смятении бежит в уборную, вдруг становится ясным, что оба они прошли сейчас мимо большого счастья. На другой день гастролер уехал из Киева. Никогда в жизни он уже не встретился со своей Надей.